Глава 64. Время летит незаметно. В доме полно полицейских. Они приехали на вызов, получив сначала сообщение от Роуз, отправленное с телефона Тины, потом мой звонок в 911. Бет влетает в парадную дверь. Ее глаза кажутся огромными и безумными. Она зовет дочь. У меня берут показания, но я прошу сделать паузу и мельком заглядываю в гостиную. Вижу, как Бет с Иэном обнимают Роуз, которая сидит между ними на диване. Впервые они выглядят как настоящая семья. Закончив с показаниями, я иду к ним. Голова кружится от перенапряжения. Я беру стул, на котором этим вечером сидела Гарриет. И хотя на нее надели наручники и отвезли в полицейский участок, я, видимо, подсознательно переставляю стул так, чтобы сидеть между Роуз и дверью в гостиную. Мне трудно оторвать взгляд от моей клиентки. Кажется, я прежде не видела, какой может быть эта девочка в нормальной обстановке. Бет и Иэн заботливо обнимают дочь. Она спит. Ее голова покоится на плече матери. Порез на ноге заклеен толстым пластырем. Я подробно рассказала полиции о своем участии в этом деле, начиная с первого дня и заканчивая столкновением с Гарриет. Но ни словом не обмолвилась о том, что начала подозревать Роуз. Я не хочу, чтобы это появилось в официальном отчете, поскольку глянцевые издания тут же подхватят жареную новость, исказят и разнесут по всему свету. Зачем сеять зерна сомнения в умах общественности, чтобы они задавались вопросом, на самом ли деле Гарриет взяла на себя вину Роуз? «Не верю, что моя мать сделала все это», — говорит Иэн тихо и сдавленно. «И вы считаете, что Роуз с самого начала знала, что она была на мансарде с Тиной?» Я киваю. «Поэтому Гарриет хотела изолировать Роуз». «Наша девочка была сильно напугана». Бет вздрагивает и мягко целует волосы Роуз. «Она не могла уснуть. Она собирала оружие, чтобы защитить себя. А Гарриет заставила нас подумать, что Роуз убила Тину, случайно или специально. Она сказала нам, что Роуз выбежала из дома после того, как Тина упала. Как можно было обвинить в таком маленькую девочку?» Лицо Иэна краснеет от злости. «Роуз прятала нож в рюкзаке, потому что была наедине с Гарриет по пути в школу и обратно. И она ужасно боялась. А моя мать все это вывернула наизнанку. Она заставила меня сомневаться в психическом здоровье дочери». Я смотрю на Бет. У нее такое же выражение лица, что и у мужа. Злость вперемешку с чувством вины и стыда. «У вас никогда не было боязни стекла?» «Нет», — она опускает глаза. «Мы были в отчаянии. Роуз собирала острые предметы, а когда мы избавились от всех ножей в доме, она начала бить стекло и прятать осколки под кровать, под сиденье машины. Поэтому пришлось избавиться и от всего стеклянного. Мы делали все возможное, чтобы остановить Роуз. Просто перестали ее узнавать после смерти Тины. А Гарриет все время повторяла, что в тюрьму сажают и детей, если они совершили убийство. И я подумала, что, возможно, Роуз на самом деле была рядом с Тиной, когда произошел несчастный случай. Но ведь все это легко выставить в другом свете. И если кто-нибудь прознает о происшествии, тогда вся жизнь нашей девочки будет разрушена. Мы говорили с Роуз, обещали ей, что если она была на мансарде, когда Тина упала, мы не будем сердиться на нее, и ей просто нужно рассказать нам правду». Бет начинает плакать. «Роуз знала, что мы ее подозреваем и опасаемся того, что еще она может выкинуть. Она, должно быть, чувствовала себя очень одинокой. Что же мы с ней сделали?» Я уверяю родителей Роуз в том, что они не виноваты. Рассказываю, как несколько дней назад сама хотела положить в сумку нож для самозащиты, а ведь мне и в голову не пришло, что Роуз делала то же самое. Иэн пытается всему найти логическое объяснение. Он вспоминает происшедшее, и оно обретает новые оттенки. «Помните, она выбросила куклу с мансарды?» Иэн смотрит на меня большими глазами. «Как вы думаете, Роуз проверяла, сможет ли Гарриет вытолкнуть ее из окна, снабженного поперечной перекладиной?» «Может быть», — говорю я. «А может, Роуз хотела выяснить, что именно случилось с Тиной? Она очень умная, она пыталась во всем разобраться. Она стремилась понять Гарриет, узнать, как человек, сделавший столько зла, может так умело маскироваться перед теми, кто его хорошо знает». В книге «Убийца рядом со мной» раскрываются именно эти вопросы. Поэтому Роуз и читала ее. А я упустила и эту подсказку. Тут до меня доносится голос Чарльза. Я оборачиваюсь. Он бросается ко мне с возгласом облегчения. «Ты не позвонила в течение часа?» — говорит он громко. «Я набрал номер, который ты мне дала, и попросил детектива приехать сюда. Затем я звонил тебе снова и снова, но ты не отвечала». Он, как всегда, одет с иголочки. На нем голубой пиджак и широкие брюки цвета хаки. Но с ботинками беда. Один черный, другой коричневый. Будто он на бегу сунул в них ноги, чтобы, не теряя ни минуты, мчаться ко мне на помощь. На его лице читаю сильный страх и обеспокоенность за меня. Верю, что он испытывал эти чувства не только сегодняшним вечером, но и большую часть моей жизни. Мое сердце немного смягчается. Я приподнимаюсь, отчего ощущаю глубокую боль в груди, и иду к нему навстречу. После некоторого колебания обнимаю его. «Я в порядке», — говорю я Чарльзу. Очень похоже на правду. Я отстраняюсь от него, замечаю детектива Гарсию у входной двери. На ней кожаная куртка и джинсы. Ей идет. Мы встречаемся взглядами. «Ну и ночка у вас была», — говорит она спокойно. «Как себя чувствуете? Вы ранены?» «Несколько синяков, ничего серьезного. Вам лучше провериться. Электрошокер — это не шутки. Если вы не против, пойдемте со мной. Снаружи ждет парамедик». Внутри разливается тепло. Скорее всего, слова детектива продиктованы обязанностью, но мне нравится ее участие. Хочется верить, что оно не показное. «Иди», — вздыхает Чарльз. «Я подожду тебя здесь». Детектив Гарсия скрещивает руки на груди. Рукава ее куртки вздергиваются. Я в изумлении моргаю, увидев на внутренней стороне запястья небольшую татуировку в виде орла, расправляющего крылья в полете. Я не верю в знаки, но не могу не думать о крылатой статуэтке в офисе посредника-примирителя. Тогда я расценила ее как символ надежды. Я тщательно подбираю слова, хоть я и не верю в знаки, но уверена, что нужно рисковать. «Я совсем не против пойти с вами», — говорю я. И клянусь, я вижу, как уголки ее губ чуть вздрагивают. Движение быстрое, как взмах крыльев. Она точно поняла мой посыл. Кроме того, он ей понравился.